Извозчик. Лошади еще пугались локомотивов, паровых трамбовок и первых автомобилей. Они бесились, разбивали дрожки, убивали седоков, ранили прохожих. Сбесившаяся лошадь на улице города — это было ужасно. Сначала я услышал знакомый тоненький свисток трамбовки, которая, по-видимому, уже дошла до перекрестка Базарной и Французского бульвара, и с шумом и стуком накатывала свое переднее, широкое, длинное, как отрезок трубы, колесо на щебенку, уже насыпанную ровным слоем во всю ширину нового шоссе. Вместе со стуком и пыхтением машины я уловил еще какие-то тревожные звуки, режущие ухо, визгливое ржание лошади, крики бегущих людей, дробный стук извозчих дрожек, заехавших на тротуар, срывающиеся цоканье задних подков, вставшие на дыбы обезумевшей лошади. Вслед за побледневшей, как полотно, мамой, в развивающейся юбке и кухаркой с безумными глазами, я побежал на наш балкон с жестяным полом, низко повисший над улицей, где происходило что-то ужасное. Бежал, придерживая шапку городовой. Два дворника в белых фартуках с номерными бляхами на груди ловили взбесившуюся лошадь. Я был такой маленький, что не мог смотреть на улицу поверх перил. Стоя между мамой и кухаркой, разводя в стороны их юбки, я заглянул вниз через красиво выгнутые прутья балконной решетки. И то, что я увидел, на всю жизнь оледенило мою душу. Взбесившаяся лошадь с безумными скошенными глазами неслась вскачь по улице, волоча за собой дрожки со сломанным колесом, а за дрожками по мостовой волочила свалившегося с козел и запутавшегося в синих вожжах извозчика, мужика в армяке с разбитым лицом, сломанными зубами, окровавленной рыжей бородой, оставлявшей на камнях мостовой красную полосу, словно намазанную широкой малярной кистью. Кровь отчетливо, как масляная краска, блестела на ярком солнце, и по спеленутому вожжами телу извозчика бежали кружевные тени акации. А глаза извозчика были открыты, но уже неподвижны и отсвечивали стеклянным глянцем. Так впервые в жизни я увидел человека, умершего неестественной смертью. Я и до сих пор вижу этого спеленутого вождями мертвеца в синем ватном армяке, волочащегося по мостовой, мимо нашего балкона, мимо соседних домов, мимо угольного склада, возле которого на улице стояли мешки с древесным самоварным углем. У этих мешков верх был сетчатый, чтобы покупатель мог видеть уголь, который он покупает. Мертвый извозчик вспомнился мне в 1917 году на Румынском фронте, когда мы переходили лесную лощину в предгорьях Карпат, на рассвете, а бой уже начался. Было сыро, прохладно, по всей передовой линии уже гремело на десятки верст, за гребнями невысоких гор вспыхивали зорницы неприятельской артиллерии, над линией фронта по воздуху туда и назад низко летали немецкие наши самолеты, бомбардировщики и наблюдатели-корректировщики. Мы торопились поскорее занять исходную позицию и шли, спотыкаясь о корни деревьев, продираясь сквозь кустарники, и вдруг увидали странную группу неподвижных солдат, сидевших и лежавших вокруг свежей ямы, вырытой снарядом. По-видимому, они шли так же, как и мы, по лощине, и немецкий снаряд попал в самую их середину. Они так и остались на месте, застыв в естественных, а некоторых неестественных положениях, как восковые куклы, одетые в шинели, спокойные, мирные, и только клочья пробитых шинелей и темные пятна говорили, что здесь произошла мгновенная трагедия. В особенности запомнился мне один пожилой солдат в новой шинели, может быть, ополченец, с головой, превращенной в красное месиво, и остатками рыжей бороды, густо окрашенной, как красной краской. Рядом с ним по-хозяйски лежал его хорошо уложенный вещевой мешок, подранный осколками. И в ту же секунду перед моими глазами возникла картина далекого детства, базарной улицы, во всю длину освещенный щедрым солнцем, и спеленутой вожжами куклой рыжебородого извозчика, которую волокла мимо нас взбесившаяся лошадь, кося во все стороны своим безумными, как бы нарисованными глазами, среди криков погони, общего ужаса, свистков городовых и отдаленного шума работающей паровой трамбовки.